Основы непоколебимы. Сознание стремится уклониться от них, погружаясь в иллюзии майи. Даже в тонком мире люди прячутся по закоулкам призрачных нагромождений, лишь бы уйти от действительности. Майя тонкого мира еще более плотна, чем майя земная, более ярка и красочна. За ее призраками еще более гоняются люди, чем за майей обычной. Но основы не майя, потому, утверждаясь на них, утверждаемся на действительности. В свое время сказал о камне вечного основания жизни. Огненная действительность сущего покоится на нем.